Глава 49. Чудо о Маркеле, иноке пекаре. Был великий праздник, воскресение Господа нашего Иисуса Христа, по-другому сказать, всего мира радость и воскресение. Игумен Мартиниан со всем собором Великой Лавры Сергиева монастыря совершил праздничную службу, проведя эту светозарную ночь за чтением, канонами, совершив по обычаю утреннюю и божественную литургию. И повелел игумен устроить братьям большое угощение, что и сделали. Поутру в понедельник зазвонили к утренне, и когда игумен с братьями собрались в церковь по обычаю, подошел к игумену Келлар Илларион и рассказал об иноке Маркелле, о случившейся с ним необычной болезни. А этот инок Маркел обладал в монастыре имуществом, прослужив лет 50 в пекарне. Игумен, услышав о происшедшем, тотчас пошел с Келларем в пекарню, взяв с собой икону чудотворца, стоявшую над его гробом, и стал петь молебны Пречистой Богородице и чудотворцу Сергию. Когда же закончилось утреннее, игумен повелел всем священникам и диаконам облачиться для молебна. Придя в монастырскую хлебопекарню, все увидели страшное зрелище, наводящее ужас. Бесноватый сидел на стуле и никому не давал подойти к себе, а нутро его зияло. И слышался голос, расходящийся в воздухе, точнее сказать, как бы гром. Игумен Мартиниан со всеми священниками и со всем священным собором начал молебен и вышел на литию из монастыря. Вышло и множество простых людей, обходя вокруг монастыря с иконами, пением тропарей, совершая праздничную службу, как подобает. Когда все возвратились в монастырь и вошли в церковь, Маркел вздрогнул и тут же стал рассказывать. «В эту святую ночь приступил ко мне лукавый и стал терзать мои внутренности. И когда вы говорили, казалось мне, что вы кричите песьями голосами. Не думайте, государи мои, что я сам так, как вы слышали, мог кричать». И, увидев игумена и священный собор, от страха перестал. «Думаю, я кричал отвершимся окаянно чревом моим, от лукавого». Братья же сказали ему: «Ты кричал и по скотьи, и по звериному, и по лошадиному, как множество охотничьих псов во время ловли, и иными собачьими голосами, так что голос твой не только по монастырю разносился, но и далеко за монастырем был слышен. Мы же, наблюдая все это, горько сетовали». Игумен со священниками совершил молебен Пречистой Богородице и чудотворцу Сергию и велел отвести Маркелла в церковь Живоначальной Троицы, ко гробу чудотворца. Но он не хотел идти и продолжал бесчинствовать. Тогда игумен повелел множеству братьев взять его и вести ко гробу чудотворца. По пути бесноватый стал понемногу успокаиваться. И когда ввели его в церковь, он сам повергся ко гробу чудотворца Сергия, говоря: «О преподобный владыка, отец и чудотворец, святой Сергий, избавь меня от этого врага!» Потом, лежа у раки святого, он погрузился в тонкий сон. Игумен велел разбудить его, и, поднявшись, Маркел начал рассказывать: «Когда я заснул, то увидел игумена Мартиниана со всеми священниками, клириками и старцами, поющего молебен посреди церкви, как положено по обычаю. Я смотрел на это, и вот от северных дверей явился человек с прямыми волосами, искрящимися глазами, в грязной одежде до колен. Видение это было красного цвета. Человек приблизился к игумену с яростным воплем, «Ты зачем меня обижаешь?» И, схватив игумена, стал с ним бороться. Тогда из алтаря вышел благолепный старец в священнических одеждах с жезлом. Мне казалось, что я вижу святого Сергия, как пишут его на иконах. И, подойдя, ударил лукавого старого злодея жезлом по голове, говоря: «Зачем ты трогаешь рабов Божиих, служащих Богу день и ночь?» И тотчас окаянный стал невидим. Поведав это, инок Маркел поднялся и пошел из церкви в свою келью здоровым, освободившись от нечистых бесов, и говорил: «Весь день, в светлый понедельник, я слышал, как они вопили тем же голосом, что и я, одержимый этим недугом и безобразно кричавший. Когда же наступила ночь, я стал совершенно здоровым, и с тех пор уже не слышал их голосов по молитвам Пречистой Богородицы и чудотворца Сергия».